«Но как же в таком случае?» «Таратура», — перебил Гард. «Я полагаю, что преступник применил магнитное устройство, о существовании которого, и даже о возможности его существования, наши эксперты еще не знают. Это устройство, во-первых, мощное, и, во-вторых, компактное. И это говорит о том, что на Гауснера работает талантливый изобретатель». «На Гауснера?» – удивился инспектор. «Или на Фреза. Я тут кое-что посмотрел. Вы потом познакомитесь с моими выкладками. Пока что будем исходить из этой гипотезы. В деле замешан талантливый специалист». «Ну, шеф, если талантливый, — сказал Таратура, — то тем лучше. Талант легче найти. Этих людей не так уж много». «Пожалуй. Наметим такой план. Срочно проверьте по нашим каналам, все ли молодчики Гауснера и Фреза на месте. Их, кажется, на прошлый месяц было около 30 у каждого. 26 у Фреза. Это не рядовые? Нет, шеф. Это, как бы сказать, комиссары, если считать Фреза министром. Сомнительная аналогия. Извините, господин комиссар, больше не буду. Но позвольте заметить, что за минувшие 3 месяца 9 из 26 отправились в лучший мир. Междуусобица. Да, в основном с группой Гауснера. У того тоже потери. 12 человек из 32. А еще 2, господин комиссар, сели под замок. Были взяты с поличным. Так что сейчас у Фреза 15 офицеров, а у Гауснера 18. Всего стало быть... Инспектор, откуда вы все это знаете? Да я брал этих 2, вот пришлось вникнуть. Всего, говорю, 33 человека. Вот и проверьте, Таратура. Все ли они нынче на посту? Договорились? Дать вам кого в помощь? Проверять только людей Гауснера? Или Фреза тоже? И еще смотря сколько времени вы мне отпустите? 2 суток. Тогда, если можно, Мартинса. Вопрос исчерпан. Таратура вышел из кабинета. 2 суток ему, конечно, не хватило. Но Гард иначе и не предполагал. Обе гангстерские группы были довольно прилично законспирированы. Хотя где только у полиции не было своих глаз и ушей. Большинство явок, хранилища оружия, конспиративные квартиры, номера в отелях, номера автомашин, связные, перспективные планы операции, даже планы оперативные, все это так или иначе было на заметке у полиции. И только какие-то высокие мотивы, неведомая Гарду политическая игра на уровне, возможно, министра Ванелла и крупных финансовых тузов государства или даже самого президента Кейсона, мешала в один прекрасный момент одним концентрированным ударом прихлопнуть, как мух, обе мафии. Впрочем, Гард отдавал себе отчет и в том, что такого рода прихлоп сопряжен с целым рядом неимоверных трудностей, поскольку и Фрес, и Гауснер, во-первых, прекрасно знали, что знает о них полиция, и, во-вторых, были не хуже ее осведомлены как о перспективных, так и о оперативных планах карательных органов. У них тоже были глаза и уши в полицейском управлении, и на каком этаже высокого здания они размещались, надо ли было им спускаться или подниматься, чтобы что-то знать. Выяснить Гарду не было дано никогда. Возможно, именно по этой причине он и ходил в полицейских кругах с амплуа борца за справедливость, понимая, что к государственной машине для разнообразия и видимости законности такие, как гард-чиновники, тоже были нужны. Интересно бы знать, в каком количестве и процентном соотношении к прочим. На третьи сутки Таратура уже был готов к обстоятельному докладу, который потребовал много сил для подготовки, но занял при изложении ровно минуту. Все люди Фреза и Гауснера в наличии, кроме одного. Его зовут Аль Пачино. Итальянец по происхождению. «Интересно», — отметил про себя Гард. «Антиквар Мишель Пиколли тоже итальянец». Аль Пачино исчез на следующий день после того, как было совершено преступление на улице Возрождения. Дома его нет, жена в панике, на известных полиции тайных квартирах все три дня не появлялся. На явочной сходке главарей мафии, которая состоялась в загородном ресторане «Не убий», отсутствовал и даже не пришел к любовнице, которая напрасно ждала его целую ночь в своей уютной квартире на Восточном проспекте. С другой стороны, ни один человек с документами или внешностью Аль Пачино страну не покидал, в моргах не зарегистрирован и в больницах не находился. Видимых причин для исчезновения Аль Пачино не было, так как за ним формально никаких дел нет. А убийство антиквара осуществлено с таким поистине дьявольским отсутствием улик и следов, что даже превентивный побег был логически исключен. Но именно это совершеннейшее отсутствие причин и насторожило комиссара Гарда.